Братья и сестры, молодежь дорогая, слава Господу, что мы с вами можем быть здесь. И вот тема, которая на протяжении этих предыдущих дней звучала для нас с вами и еще будет звучать, она очень серьезна для всех христиан, для всех детей Божьих и особенно для нас с вами, тех, которые начинают жизнь, такую вот жизнь, хотят прожить угодную Господу. И сегодняшняя тема, которая вот предоставлена для нас, она очень серьезная, друзья. Послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Не оскорбляйте Святого Духа. Братья и сестры, вот как бы нам проникнуться с вами этой мыслью, почувствовать и понять вот эту нежность в отношениях между нами и Богом. Со своей стороны Господь вот сделал для нас все, все, чтобы нам называться с вами и быть детьми Божьими. И Он и продолжает делать для нас с вами вот так нежно, через Духа Святого стучит к сердцам нашим. И уже те души, которые почувствовали это нежное прикосновение на себе, почувствовали действие Господне, они вот уже обрели эту радость общения с Господом. У кого-то жизнь, вот, может быть, она еще наполнена печалью, наполнена, может быть, такой грустью. Я вот и знаю, и Писание знаю, я Иисусе Христе знаю, и, может быть, много стихов знаю на память, и может быть, даже служение какое-то совершая, радости нету. Друзья мои, может быть, это просто знание, которое надмевает, которое человеческое, а именно вот наполнение, присутствие Божьего нету в сердце моем. Как бы хотелось, чтобы мы вкусили вот это вот сочетание наше с Богом посредством Духа Святого. Но для нас сегодня предложена вот эта тема «Не оскорбляйте Святого Духа». Оказывается, друзья, это личность, которую можно оскорбить. Вот настолько нежная, настолько чуткая, что насколько нам нужно быть по отношению к Духу Святому бодрствующими, чтобы ничем-ничем не оскорбить Его. Ничто такое не сделать, посредством чего мы бы лишились с вами Его присутствия. Бог, создавая землю, создавая человека, все творение здесь, живущее на этой земле, на планете нашей, братья и сестры, венец творения, когда создал Господь человека, поселил его в саду Божьем, в саду Эдемском там, Бог желал жить с человеком, Бог желал иметь общение с человеком, желал Духом Своим жить в его сердце, в человеке. Но, друзья, что произошло? Грехопадение разделило человека с Богом. И вот на протяжении всей истории существования человечества, отношение Бога к человеку было желание, желание, чтобы быть с человеком, жить в сердцах людей, поселиться в сердцах людей и иметь вот такое близкое отношение. Если мы с вами на страницах Ветхого Завета проследим вот эту мысль, то мы поймем, как вот Бог хотел через пророков, через патриархов сначала, потом через избрание особенного народа, чтобы имя Его там среди них было, чтобы Господь был в их сердцах, сколько заповедей, постановлений добрых, через исполнение которых человек имел бы приближение к Богу. Но человек не понимал, извращая Писание, ставя вот эту вот букву закона во главу угла, отодвигал дальше и дальше себя от Бога. А Бог через пророков неоднократно говорил такие слова и через Иезекииля, и через Иаиля. Мы с вами читаем, что Господь пророчески говорит: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». Братья и сестры, когда стало невозможным присутствие Бога в сердцах человеческих, потому что наполнены всяким злым помыслами были, наполнены всяким коварством сердца человеческие, то осталось единственное средство, которое совершилось в конце веков, как говорит Писание, когда Сын Божий сошел на эту землю, принял образ раба, образ человека, стал по виду подобным нам с вами, братья и сестры, стал такой же, как и мы с вами, и ради нас с вами совершил этот путь, закончив его на Голгофском холме, пострадав за нас с вами, ради того, чтобы открылась дверь для свободного доступа, чтобы мы с вами теперь могли, придя Господу, получить Духа Святого, получить Его самого в сердца свои. Братья и сестры, со своей стороны Бог сделал все для нас с вами, чтобы мы теперь были в общении с Господом, чтобы Дух Святой жил в наших сердцах. Вот мы с вами на предыдущих днях слышали наставление о том, чтобы мы исполнялись Духом Святым, чтобы молились во всякое время Духом. Сколько благодати Господь уже открыл через Слово Свое для нас с вами. Я думаю, что душа, жаждущая вот этой воды живительной, уже получила много для себя. И как бы хотелось просить вот тех, может быть, неразумных, или же тех легкомысленных друзей, которые не имеют этой цели приблизиться к Богу, чтобы впустить Его в сердце свое. Друзья, эта тема сегодня для вас, чтобы не оскорбляли Святого Духа Божьего. Ну, на страницах Священного Писания вот хотелось бы проследить об одной личности из Ветхого Завета, как вот человек лишился Духа Божьего, как произошло в его жизни вот это вот действие оскорбления Духа Божьего. И я думаю, что для нас с вами это будет, ну, таким хорошим уроком, чтобы мы, проследившие вот эти ступеньки падения этого человека, могли бы почувствовать и проверить себя, не нахожусь ли я на вот этом пути, пути оскорбления Духа Святого. А если нахожусь, покаяться и чтобы просить Бога, чтобы Он явил милость и благодать. Как Давид просил: «Духа Твоего Святого не отними от меня». Жизнь человека, о котором будем рассуждать, записана в первой книге Царств. Жизнь известного человека для нас с вами. Я думаю, что вы уже догадываетесь, о ком пойдет речь. Жизнь Саула. Человек, который был первым царем в народе израильском. Я так думаю, что мы не будем подробно останавливаться, прочитывать места Священного Писания. Так, может быть, образно, схематично в своей памяти вспомним, что предшествовало, какие у него жизненные моменты были и что потом случилось с ним, когда он лишился Духа Божьего. Братья и сестры, Саул, которого Господь избрал первым царем в народе израильском, был очень хорошим человеком. Я нахожу, что его состояние и внутреннее, и послушание, и все было на должном уровне. Первый раз, когда мы встречаемся с ним, речь идет о том, что в доме одного человека был сын, вот этот Саул, в доме Киса из племени Вениаминова. И потерялись ослы у этого человека. И вот он Саула вместе с рабом своим направляет: «Пойдите, поищите этих животных и приведите их». И вот мы видим, что Саул, он оказывает послушание своему отцу, повиновение. Взрослый человек, в совершенных летах, можно сказать, но он послушен отцу своему и идет и выполняет то, что ему повелел отец. Потом происходит у него встреча с Самуилом, пророком Божиим. Там Самуил помазывает его на царствование над народом израильским и говорит, что вот в то-то время я жду тебя там, для того, чтобы, где соберется народ израильский, для того, чтобы помазать тебя в цари перед народом, чтобы поставить тебя перед народом в цари, объявить для всего народа, что Бог избрал тебя цари над народом израильским. Что потом произошло? Когда народ израильский собрался для того, чтобы помазать кого-то, кого изберет Бог в цари над Израилем, то Самуил объявил волю Божию, что вот избран Саул из семьи Киса, из дома Вениаминова, из племени Вениаминова. И вот начали искать его. Где он? Друзья, где находился Саул, помните? Он спрятался. Он находился в обозе. Нашли его там. Но вот это чувство, вот это смирение, стеснение такое. Вот. И некоторые негодные люди даже говорили, да что это такое? Да разве это царь? Да ему ли царствовать над народом израильским? Но определение Божие. И вот Саул прошел, написано так, что он от плеч своих был на голову выше всех израильтян. Был красивый видом, хороший, смиренный человек. И вот Божие определение, определенно царствование. Проходит некоторое время, Саул вновь идет к своему отцу, занимается повседневными делами своими, землю обрабатывает. Но вот угроза, народ израильский в опасности, филистимляне идут войною на Израиль. Дух Божий, который почиет теперь на Сауле, возбуждает в нем такую мысль собрать весь народ и восстать против врагов. Саул с ревностью берется за это дело, собирает весь народ израильский и противостоит врагам народа израильского. Господь дает чудную победу. Они уповали на Господа, и Господь предает врагов в их в руки. Победа, веселье, радость. Теперь вокруг Саула много людей собирается. Голоса звучат. Вот этот царь, вот это вот человек, ну надо же. И некоторые даже говорят Саулу, давай мы тех, которые о тебе плохо говорили, сейчас мы их истребим, чтобы даже и не было таких людей. Но Саул и здесь, вот в его словах звучит такое смирение, говорит, оставьте. Бог такую победу дал для народа израильского. Будем радоваться об этом. Оставьте их. И как бы не замечал этих слов. Но, друзья, проходит некоторое время. Саул начинает делать некоторые поступки, которые не Бог ему повелевает. А далее, когда Бог повелевает ему истребить Амалека, вот, по своему определению божественному, дает через Самуила повеление Саулу, пойди и истреби Амалека. Саул идет и исполняет это повеление Божие, но перед этим открывает Слово Божие нам то, это записано в первой книге Царств, 15 главе, в то время, когда Самуил шел навстречу к Саулу, это 12 стих, встал Самуил рано утром, пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Вот так вот, как бы между прочим, но Писание нам начинает приоткрывать, что происходит в сердце Саула. Видя то, что победил Саул филистимлян, видя то, что теперь вроде бы народ к нему расположен так, он начинает надеяться на себя, смотреть на себя как бы со стороны, своими человеческими глазами. Да, действительно, хороший я человек, сильный я человек, даже люди ко мне так вот относятся хорошо. Гордость начинает закрадываться в его сердце, идет в Галгал, вернее, идет на Кармил, ставит там себе памятник, вот, чтобы имя свое вот так вот возвеличить. И далее, когда Господь дает ему повеление истребить Амалека, то Саул проявляет неполное повиновение Господу. Он из всего того истребления, что было Господом определено на полное уничтожение, оставляет в живых кого, помните? Овец тучных, и даже оставил в живых царя Амалека, амаликитян. Оставил в живых их. И вот когда происходит встреча между Саулом и Самуилом, Самуил говорит ему такие слова. Зачем ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» Саул начинает оправдываться, говорит Самуилу: «Я послушал голоса Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитянского, Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшие из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгал». Тут даже как-то укор даже говорит Самуилу: «Ну что тебе не нравится? Я все сделал, я амаликитян и истребил, и все. Ну народ, ну вот народ такой, они в лучшие взяли из народа. Ну не просто ж так, жертву для Бога твоего принести. Чем ты недоволен?» Вот. Чувствуете, друзья, как вот уже Саул начинает отдаляться от Господа. Господь его через Самуила обличает немножко, но тут уже вот: «Я памятник себе поставил, я такой царь хороший, а ты мне тут такие вещи говоришь». Самуил говорит такие слова: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Братья и сестры, золотые слова звучат вот через уста Самуила. Господь говорит Саулу: послушание лучше тысячи жертв, повиновение лучше тука овнов. Братья и сестры, начало падения Саула с непослушания. И если мы так вот уже немножко отстраним вот историю подробную, вспомним, как далее и далее происходило падение Саула. Здесь бы ему бы остановиться и сказать: «Господи, грешен, прости меня, виновен я пред тобой». Ну как, я же царь, куда мне такие слова говорить? Я такой высокий, люди как на меня посмотрят? Тут уже самолюбие говорит. И Саул начинает, продолжает отдаляться от Господа. И своими действиями, своими поступками оскорбляет Духа Святого. Мы помним, что когда Саул не раскаялся в своих поступках, Дух Божий оставляет его. Дух Святой уходит от него. Саул лишился присутствия Духа Божьего. Братья и сестры, а святое место пустым не бывает, да? Вот пословица такая есть в мире. Вакуума не существует в духовной жизни. Этот вакуум должен быть чем-то заполнен. И злой дух находит на Саула и удручает его. И действия Саула уже со стороны, вот здравыми глазами смотрим, они безумными становятся, братья и сестры. И когда последнее, вот уже перед последними днями жизни его, когда Саул стоял вместе, вернее, вот еще вспомним тот момент, когда филистимляне вновь пришли на израильтян, и вот большой единоборец вышел со стороны филистимлян и поносил воинство народа Божьего. В течение 40 дней выходил и вот так вот всякими словами злословил: «Ну, где там храбрые ваши, где ваш Бог? Выходите, сразимся, кто победит, тот и будет господствовать над другим. Так и решим наш спор». Помните, нету среди народа Божьего, среди израильтян вот такого силы, смелости, Духа Божьего, который бы возбудил бы какую-то ревность среди народа израильского, того же Саула бы вот поднял бы и в бой против этого великана. Мы же с Господом. Нету, все в страхе, разбегаются от врага. И Саул тоже сидит в шатре, там Авинир рядом с ним, трясутся от страха, страшно. Почему? Нету силы, нету смелости. А откуда ж ей взяться, если Духа Божьего нету среди них? Давид уже в то время помазанный вместо Саула на царствование, он приходит, как бы, между прочим, навестить братьев отец послал. И что мы находим? Вот с Давидом Дух Божий был. Он, когда услышал слова, которые произносил Голиаф, сердце его сразу же вот так вот в реакцию вступило. Как этот человек, язычник, поносят имя Божие. Да разве это можно? Это же воинство Бога, которое он здесь на земле благословляет. И такие слова говорит, что Саулу донесли. Далее мы помним, да? Давид берет простые камушки, прощу, посох, идет сражение с Голиафом и смело побеждает его. И опять же, не своей там храбростью, не своей силой. Он говорит Саулу, когда я пас овец у отца моего, и вот приходил лев или медведь, то я гнался, забирал у него овечку и, если нужно, умерщвлял. Вот тогда Господь уже, тогда уже было у Давида вот та практика повиновения, послушание голосу Божьему, общение с Господом. А здесь уже, когда с Голиафом Давид сражался, это уже был результат. А Саул и Давид. Саул в страхе, в трепете. Давид в ревности, в смелости такой побеждает врага. А жизнь Саула дальше как протекает? Мы помним, что Саул даже обезумевал, терял здравый рассудок, лишившись Духа Божия. Давид играет на арфе, Саул беснуется, ему тяжело, ему трудно, и вот зависть там в его сердце, вот различные плоды проявления того, когда Духа Божьего нету в сердцах. Вот обратите внимание, здесь на стенде мы два сердца так вот приготовили для того, чтобы как-то, может быть, схематично показать, поставить, для нас образно было понятно. Сердце, в котором живет Дух Божий, оно полно чего? Вот оно, Дух Божий посреди, оно вот почему-то закрыто так вот случается. Братья, поправьте. Дух Божий живет в сердце. И сердце, как от солнца, излучаются вот такие вот плоды Духа. Любовь, мир, радость, кротость, долготерпение. Сердце, которое наполнено Духом Божьим. А здесь вот с левой стороны еще одно сердце. Сердце того человека, который оскорбляет Духа Божьего. Вот мы сначала, когда готовили это сердце, нарисовали Духа Божьего там такого со сложенными крыльями, голубя вот этого со сложенными крыльями, вот, и смотрели, что-то не так. И мысль пришла, правильнее будет отобразить вот такую картину, что когда в сердце начинают наполняться делами плотскими, вот такими злыми делами, от врага душ человеческих, там нету места Духу Божьему. Он не может присутствовать там, где скверно, там, где место осквернено. Он покидает сердце. Оскорбленный Дух Святой вот такими делами плотскими, как гордость, зависть. В послании к Ефесянам, далее там, мы с вами прочитали, в 4 главе этот стих: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены». И далее апостол Павел говорит: «Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Вот то, что, может быть, для нас кажется незначительным. Зависть, ссоры, распри, разногласия, то есть дела плотские – ярость, гнев со всякой злобою. Это должно быть удалено от нас, потому что через это, может быть, как-то вот, происходит вот это оскорбление Святого Духа. Мы вернемся к Саулу. Саул без Духа Божьего, без водительства Божьего был одержим злым духом. И вот в его безумных поступках, когда он копье бросал в Давида, неоднократно желая его умертвить. Ярость такая, знаете, злоба, нету места Духу Божьему там. И его последнее действие уже, когда филистимляне вновь пришли на народ израильский и обращаются: где найти мне ответ, как мне поступить, нету мира в сердце, нету правильного решения, что делать? И вот принимает ужасное решение идти к волшебнице Айндорской и там уже искать выхода, совета, что ему делать. Братья и сестры, но что может быть чистым, общего чистого с нечистым? Что может быть общего у света со тьмою? Саул погибает в этой битве, погибают его дети. Позор на народе израильском в тот момент. А все начиналось, кажется, всего лишь, может быть, с маленького непослушания. И в какой-то момент нужно было остановиться, рассмотреться, как Слово Божие говорит, на пути своем. Найти этот добрый путь. Раскаяться перед Богом, получить милость от Него и иметь вновь водительство Божие. Братья и сестры, на сегодняшний день Господь желает, чтобы в наших сердцах тоже жил Дух Святой. Чтобы мы своими действиями ни в коем случае не оскорбляли Духа Божьего. Вот тема предыдущих дней, когда мы должны молиться Духом, когда мы должны исполняться Духом. Если это не происходит в нашей жизни, мы оскорбляем Духа Божьего. Если мы не молимся Духом, то мы оскорбляем Духа Божьего. Если мы не исполняемся Духом Божьим, говорим Ему, вот как брат говорил, чтобы как квартирант он там был, так все, здесь не твое место, здесь я сам. Это оскорбляет Духа Божьего, и Он не может находиться в сердцах наших. Братья и сестры, а как страшно оказаться без водительства Духа Божьего. Еще страшнее оказаться под водительством Слова Духа, чуждого Духа, братья и сестры, это ужасно. Один пример рассказывают где-то в пограничной части, в горной местности. Там поймали орла. Орел вот такой вот хороший, с размахом крыльев больших, гордая птица такая. И вот кто-то, чтобы он не улетал, привязал его ногу на длинную веревку, метров 25-30. Его кормили хорошо, мясо ему давали, и все. И вот он так вот хорошо там, можно сказать, все условия для жизни у него были. Но вот иногда у него просыпалось чувство желания взлететь. И он расправлял крылья свои, издавал крик, пытался взлететь, но до того момента, пока веревка его вновь не возвращала на землю. Натягивалась веревка, и он опускался на землю. Братья и сестры, как многие христиане, наши сегодняшние дни похожи на такую вот птицу, которая хочет иметь радость. Вроде бы какие-то вот в общениях чувства просыпаются. Вроде бы все хорошо, но радость это такая вот мгновенная, недолговечная, как та веревка, которую дьявол держит нас здесь на земле за что-то. Он зацепил теперь, и все, ты мой, куда тебе лететь? Все, ты сиди. Братья и сестры, так жизнь человека, который оскорбил Духа Святого, который подпал под влияние злых духов. На сегодняшний день Слово Божие звучит конкретно и ясно для нас с вами, чтобы мы не оскорбляли Святого Духа Божьего, которым запечатлены в день искупления. А если это произошло, братья и сестры, если это случилось, каяться нужно. Давид для нас очень хороший пример для подражания. Если случилось в его жизни что-то, я нахожу, что грехи, которыми согрешал Давид перед Богом, они были тяжелее тех, которые творил Саул, братья и сестры. Гораздо тяжелее. Но Бог являл милость Давиду. Почему? Потому что Давид осознавал свои поступки, раскаивался перед Богом. Мы помним, как Давид говорит, «День и ночь я омочаю постель свою слезами своими». Вот до глубины, опустившись, возвращался к Богу, прося о милости. «Духа Твоего Святого не отними от меня». Мы помним Саул, когда Самуил обличил его, что надо быть послушным. Вот, когда жертву Саул сам приносил, опять неповиновение Господу, Саул не раскаивается, он наоборот просит, Да, да, согрешил я, но ты пошли, пойдем, почтишь меня перед народом, чтобы в глазах всех я был, ну, на должном уровне, на должном положении. Нету смирения, нету раскаяния, нету своего сознания греховности перед Богом. Страшное состояние, состояние, которое оскорбляет Духа Божьего. Друзья, последнее место, которое хочу прочитать в заключение своей проповеди, записано в послании к римлянам, 8 главе. Мы с вами прочитаем этот текст. О принадлежности нас, как детей Божьих, к Господу, что является вот подтверждением. Римлянам, 8 глава, 14 стих. Прочитаем. Слово Божие говорит так: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Братья и сестры, посмотрите, какое отрадное слово. Для нас с вами оно звучит сейчас. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Господь, желая поселиться в сердцах людей, не имел целью, чтобы создать из людей каких-то роботов, каких-то машин, может быть, или рабов, которые бы вот раз все, как куда направляют, туда и действуют. Нет, Господь желал больших чувств, лучших, возвышенных чувств, желает в нас с вами видеть своих детей, своих сыновей и дочерей. А это с вами, нам с вами возможно будет лишь при том условии, если Дух Божий будет с нами, если мы будем жить по Духу, если мы будем водимы Духом Святым, если это есть в нашей жизни, будем бодрствовать, чтобы не оскорблять Святого Духа Божьего, чтобы не лишиться вот этого усыновления, чтобы не лишиться вот этой причастности к божескому естеству, чтобы не то все, о чем мы с вами рассуждали, о плотских проявлениях, оно не имело места в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам быть водимыми Духом Божьим, быть детьми Божьими, иметь вот это сладостное общение между собой и Богом. И пусть в этом всем нам сам Господь поможет. Аминь.